Да, он его знал. Его знал весь мир, потому что это был один из самых могущественных людей России, один из первых вице-премьеров, курировавший экономический и топливно-энергетические комплексы Андрей Андреевич Шишковец. Только тут до Макса начало кое-что доходить. «Переговоры?» — предположил он. «Еще один такой же ответ, и я налью тебе целый стакан Кавказа», — пообещал Блюмберг. «Клянусь мамой Ривой». От этой перспективы Макса слегка перекосило, но он все-таки мужественно продолжал. «Тайные». «Но у всех на виду», — подхватил Блюмберг. «И от этого еще более тайные». «Предмет переговоров». «А Кавказом не будете угощать?» — опасливо поинтересовался Макс. «Так и быть», — ответил шеф, не выпуская из рук бутылки. «Раз не ценишь, зачем продукт переводить? Ну?» Макс перебрал бумажки с фамилиями пассажиров маленьких самолетов и судов, полученные из местных компьютеров. Из них выбрал 6. Министр финансов Латвии, министр морского транспорта Литвы, председатель Национального банка Эстонии, министр морского транспорта России. Остальное мелочь. Немцы, финны, шведы, датчане. Практически ни одной ведущей фигуры. Уровень — члены экспертных групп, не больше. Шеф, если вы еще раз приложитесь к этой бутылке, я наблюю прямо вам на колени. Аарон Блюмберг с нескрываемым сожалением посмотрел на остатки Кавказа и отрешенно махнул рукой. «Ладно, давай твой джин, чтоб ему вместе с тобой, только без тоника, без тоника. Себе тоник лей, хоть в штаны». Совсем молодежь обнаглела. Мало того, что им джин подавай, так еще и тоником норовят разбавить. Он немного подумал и добавил. А некоторые извращенцы еще и льдом. Макс не очень понимал, почему лед и тоник в джине — извращение. Еще меньше он понимал, почему он должен лить тоник себе в штаны. Но уступка шефа с Кавказом была в известном роде историческим событием. И Макс решил не омрачать своего торжества мелкими бытовыми подробностями. Единственное, что его серьезно огорчало, то, что Николу Вейнцель не поверит, будто шеф согласился отменить царское угощение. Нет, не поверит. А сам шеф не подтвердит, гордость ему не позволит. Так что придется этому успеху радоваться в одиночку. Но голова Блюмберга была занята более существенными вещами. «Предмет переговоров ты определил правильно. Балтика», — констатировал он. «Уровень участников тоже. Теперь предскажи итог». И клянусь, что никогда больше не потрачу на тебя ни капли Кавказа. Итог — нуль, — почти не задумываясь, ответил Макс. Блюмберг молчал. Итог и не может быть другим при таком составе участников. Первый вице-премьер России и мелкая сошка от финнов или прибалтов. Эти переговоры были обречены на провал изначально. Почему? «Этого я не знаю», — признался Макс. «Что из этого следует?» «Для кого?» — не понял Макс. «Для того бардака, который называется мировым экономическим сообществом. Это раз. Для России — два. И, наконец, для нас с тобой, мой юный и пытливый друг. Для нас с вами из этого не следует ничего, твердо ответил Макс, одновременно понимая, что за словами его шефа стоит какая-то другая правда, более масштабная, обесценивающее его маленькую и вроде бы верную правду. И оказался прав. Блюмберг с отвращением отхлебнул джина и сказал: «А вот в этом ты лажанулся». Часть третья. Макс и Никола давно уже привыкли к экстравагантным выходкам своего шефа, но в этот вечер он превзошел самого себя. Приказав Максу срочно вызвать в офис Никола и не по сотовому телефону, а по уличному таксофону с соблюдением всех предосторожностей, для начала усадил обоих своих молодых сотрудников за компьютеры и приказал войти во все телесистемы аэродромов и портов, из которых Макс днем получал информацию, и самым тщательным образом проверить, не осталось ли там их следов. Глупость была несусветная. Да какая разница, остались там их следы или нет? Системы-то открытые, все законно. Зачем делать эту трудоемкую и, главное, пустую работу?